«Дед, неужели на пустыре ничего, кроме вони, не заводится? И неужели мы — пустота?» «В пустоте, Петька, родится творение, ибо больше ему родиться негде». «Дед, — спросил Петр Первый, — как же это в пустоте может творение родиться? Пустота она, пустота и есть». «Поскольку всемирное тяготение не выдумка, Петька, — сказал дед, — то пустоты вовсе нет, и пространство заполнено. Однако движение существует, и я до тебя достигаю рукой и дотрагиваюсь. А если движение есть, а пустоты нет, то значит и там мельчайшие тела погружены в некую субстанцию, которая и осуществляет их связь между собой, сама, однако, будучи чем-то отличной от них. И в этой незнаемой сущности идет мировой процесс отмены старой вселенной, прежней вселенной, поскольку она нелюбимая». Изотов это запомнил и записал. «Идет отмена прежней вселенной, поскольку она нелюбимая». Уж Тане с Зотовым жениться пора, а отец Иосиф венчать не спешит, а спешит пройти мимо. «По церковной записи твой дед Изотов, а по гражданским бумагам вы Зотовы. Безбожники, и на исповедь не ходите». А у отца Иосифа уголовный журналист Гаврилов с господином сыщиком чай пьют. Какая уж тут исповедь. После 5-го 7 лет прошло. Поумнели. На земле царь и капитал, и в небесах церковь, а где Зотовы помещаются, в Библии не сказано. И начал Зотов Петр I Алексеевич сам разбираться, как мир устроен и в нем человек, по своей вере, по зотовской. У отца Иосифа дело простое. «Человек — раб Божий». И точка. Петру надоело, и он спрашивает. «Если все люди — божьи рабы, тогда зачем на земле один раб, а другой — власть?» «Дерзок ты, — говорит, — несть власти, аще не от Бога. Понял?» «Понял, — говорит. Если рабы власть возьмут, то и она станет от Бога. Кто кого? Так?» «Сокрушу! Богова ошибка!» «А разве Бог ошибается?» «Вон отседова!» А уж Зотов знал, если батюшка дурак, то и это от Бога. На пустырь толкового не пришлет. Он у деда спросил. «Почему меня отец Иосиф обозвал Богова ошибкой и по шее дал?» «А за что дал?» — поинтересовался дед и перестал петь про кудеяра атамана. Петр Первый ему поведал, за что схватил по шее. Дед же сказал, что отец Иосиф дурак и гнида. Поскольку пути Господни неисповедимы, то и ошибкам не подвержены. И значит, не ему, долгогривому, судить божественный промысел, назначивший им фамилию Зотовых. А что касается зотовской веры, то, насколько известно, таковая ни в одном реестре не значилась. И потому Зотовы считали ее вполне оригинальной. Состояла она в следующем. В Писании сказано: «В начале бе слово, и слово бе Бог». И поскольку Бог есть сущность неизреченная, то, как только попытаешься ее изречь, возникает из одного слова два, между которыми совершается движение. Одно слово «на», другое «дай». И вся суть человека состоит в том, какое слово из этих двух у него в душе на донышке, а какое снаружи. Без «дай», конечно, не выжить тому, кто хочет сказать «на». Но если человек перешел на сторону «дай», то из него человек вовсе прочь выходит. И это и есть закон. А кто перестает это понимать и упорствует, у того вместо слов возникает болботание. И как это болботание ни называй, хоть религией, хоть наукой, а все одно, усердие без души и не по разуму, есть болботание, которая у Зотовых в одно ухо входила без труда, а из другого вылетала со свистом. И потому к Богу у Зотовых было такое отношение. Хочешь верить? Верь. Зотовы считали материализм Богу не помеха. Однажды, в давнее время, был у деда разговор с великим гением русской земли о таинственной субстанции эфир. Когда дед ему принес книгу «Алхимию» для обмена по-афенски, сухо на ухо, то Дмитрий Иванович Менделеев рассказал деду, как знаменитая таблица его привиделась ему во сне. А потом дед спросил: «Так как же, Дмитрий Иванович, все-таки есть эфир или выдумка это?» На это Дмитрий Иванович деду отвечал: «По логическому рассуждению должен быть. Должна быть сверхтонкая невидимая материя, которая бы все увязала в одну картину. Однако, чтобы открыть эфир, надо найти некий способ стать от эфира в стороне. Это подобно тому, как нельзя взвесить воду, находясь в воде». И потому Зотовы спокойно и с интересом узнавали про диковинки природы и научности и не торопились делать выводы, даже если они настырно прыгали в глаза.